океана. Ну а как твои дела? Ты встаешь, наверное, рано. За окном темнеет мгла. Я живу у океана, наблюдаю корабли. Или поздно, или рано мы исчезнем все с лица земли. Милый друг, мне одиноко, за волной бежит волна, а ты далеко, сероока, ты моя. Весна, надвигаются туманы, и опять идут дожди. Да, я знаю, это странно, но приезжай. Приходи. Будет ясен, вопреки календарю. Ты увидишь, он прекрасен. Я тебе его дарю.